не будет никого, кто дарил бы мне подарки и кому можно будет дарить их в ответ. Все мои друзья решили не оставаться. Невилл проводил каникулы с бабушкой, Милли, с семьей. Уизли уехали заниматься тем, чем там занимаются Уизли. Даже младший Уизли уехал. Тем не менее, это была возможность удвоить мои занятия. Большей частью я пребывала в подземельях, сидя в комфортабельном кресле возле огня, окруженная книгами потемнейшей магии, какую только можно было найти вне запрещенной секции. Было приятно подремать у огня. Там было достаточно тепло, чтобы я могла прятать вокруг себя часть своих насекомых, чтобы те приглядывали, пока я дремлю. Я узнала, что моя сила работала, даже когда я спала, так что можно было расслабиться по-настоящему. Большой зал был пуст во время приемов пищи, настолько пуст, что однажды, усаживаясь, дабы пообедать, я ощутила незнакомое присутствие кого-то, садящегося рядом. Темноволосый парнишка с Гриффиндора пристально смотрел на меня. «Поттер, верно?» – спросила я. Он кивнул. «У тебя нет никого, к кому можно было бы поехать домой?» – спросил Поттер. «Я сирота», – объяснила я. «А ты, с таким же успехом мог бы и быть им», – ответил он. «А, плохая семья. Во время пребывания в стражах я видела много такого. Силы паралюди не доставались уравновешенным людям, тем, у кого не было огромного количества травм. Большинство паралюди появлялись из разрушенных домов, мягко говоря, за исключением случаев, когда у их травмы был какой-то иной источник. «Почему ты сел за стол Слизерина?» – спросила я. «Рона нет, и я решил, что такое выведет из себя Снипа», – ответил он, ухмыльнулся. «И Малфоя, школа – потрясающее место, не правда ли? Была бы лучше, не находись я в Слизерине», – ответила я. Он оглянулся. Шляпа пыталась отправить меня в Слизерин, но я упросил ее не делать этого. Меня она не послушала, призналась я. Я пыталась добиться, чтобы она отправила меня в Хаффлпафф. Поттер хрюкнул. Когда он понял, что я не шучу, то громко рассмеялся. «Тебе такое же место в Хаффлпаффе, как и сама знаешь кому. Ты же не сравниваешь меня с темным лордом, не правда ли?» – холодно спросила я. «Все остальные сравнивают», – ответил он. «Сам я ничего такого не вижу. Не думал ничего подобного с момента, когда увидел, как ты спасла Невилла от падения. Он очень хорошо о тебе отзывался. Затем, когда ты спасла его ма, я ничего там не сделала», – сказала я. «Просто у меня появилась идея. Помфри и остальные сделали всю работу, хотя я рада, что лекарство смогло помочь. Она, по крайней мере, узнает его теперь. Они забирают ее домой», — отозвался Поттер. «Это будет первое Рождество Невилла, проведенное с мамой, и все благодаря тебе». Я неловко пожала плечами. «Так что, ты и правда пырнула тролля ножом по яйцам?» — спросил он неожиданно. Мгновение я пристально смотрела на него, затем вздохнула. Пусть Поттер и казался достаточно милым, он все еще оставался 11-летним мальчишкой. «Да», — ответила я, — «несколько раз. Лучшее место, чтобы убить его, раз уж в этом месте кожа тоньше. Откуда ты узнала?» — спросил он, подаваясь вперед. «Догадка, основанная на фактах», — ответила я. «Легко можно было и ошибиться, и в этом случае я, скорее всего, просто убежала бы прочь». Он бросил быстрый взгляд. «Ты не боялась?» «Все боятся», — ответила я. «Кто-то больше, кто-то меньше, но это случается со всеми, по крайней мере иногда. Единственное, что имеет значение, то, что ты делаешь, когда напуган. Бежишь ли ты, или стоишь и сражаешься? Иногда легче убежать», — заметил он. «Но ты не можешь убежать от самого себя», — сказала я. «И ты всегда будешь знать, что ты был тем, кто сбежал». Он уставился куда-то вдаль. «Иногда бывают вещи, с которыми ты просто не можешь сражаться». Я нахмурилась. Говорил ли он о пожирателях смерти или о своей несчастливой семейной жизни? Волшебный мир мало что мог предложить в плане социальных служб. Отчасти поэтому у Дамблдора были такие трудности с нахождением места для меня. Сирот, по большей части, брали к себе друзья их родителей, дедушки с бабушками или другие родственники. Люди были настолько взаимосвязаны в волшебном мире, что практически всегда находился кто-то, желающие их взять. Только у маглорожденных не было такого варианта, и обычно чиновники министерства пытались поместить таковых в семьи других маглорожденных. В моем случае подобное без всякого сомнения привело бы к смерти моей и приемной семьи. Меня требовалось отправить в семью волшебников, и такую, у которой имелись сильные щиты или иные могучие защиты. Я слышал, что рождественский пир будет чем-то особенным, сказал Поттер. Хагрид стаскивает сюда рождественские елки и всякое такое. Без Рона здесь вроде как скучно. В больших семьях, как правило, ожидают, что вся семья соберется на Рождество, заметила я. Ну, это вроде как тоже твоя вина, сказал Поттер с грустной улыбкой. У них двоюродная бабушка, тоже жертва Круциатуса. Теперь ей лучше, и мама Рона настаивала, чтобы все они вернулись домой на Рождество. ХММ, близнецы ничего об этом не говорили. Хочешь как-нибудь сыграть в шахматы? Спросил Поттер. Рон меня учил. Я не очень хорошо умею, но уверен, смогу научить тебя. Я умею играть в шахматы, ответила я. Мама научила. Так что, может быть, неохотно ответила я. Это сократит время, отведенное на обучение, но Поттер был, наверное, единственным человеком, которого пожиратели смерти ненавидели больше меня. Вероятно, он мог что-то знать, несмотря на то, что во время мимолетных взглядов на него через насекомых, он представал передо мной как счастливый, уравновешенный ребенок, проводящий свой первый год так, что мне оставалось только мечтать о подобном. Его оценки были не так уж и плохи, за исключением зелий, и отчасти это было вызвано тем, что Снейп, кажется, ненавидел его. Я ощутила приближение Снейпа задолго до Поттера. Поттер, кажется, был сильно поражен, когда Снейп навис над нами обоими. «Не знал, что вы сменили факультет, Поттер», — сказал он. Поттер поднял взгляд на него и ухмыльнулся. «Считаете, мне следует его сменить, прежде, чем Снейп успел снять баллы?» Поттер уже поднялся и направился к своему столу. Снейп непроницаемо и пристально посмотрел на меня мгновение, затем направился обратно к столу преподавателей. Глава 43. Отражение. Рождественским утром я проснулась с глубоким ощущением потери. Прошедшие несколько месяцев были неплохи, несмотря на нападения и прочие продолжавшие наваливаться проблемы. В конце концов, я находилась в школе и была в относительной безопасности. Я изучала магию, и пусть это не давало мне такого же ощущения чуда, как Гермионе, крошечная частичка меня приходила в восхищение каждый раз, когда удавалось сотворить что-то новое. Не думать о том, что я потеряла, таким был мой способ справляться с проблемами в течение многих лет. Я пыталась не думать о маме, о неформалах, о папе, даже об Эмме, которая когда-то что-то для меня значила. Когда я пыталась спасти Вселенную, все было не так уж и сложно. Я говорила себе, что буду беспокоиться о дальнейшей жизни тогда, когда будет эта самая жизнь. Ничего не имело значения, кроме спасения человечества. Но теперь, во всех имеющих значение смыслах я вышла в отставку. Ничто из сделанного мной никогда не будет настолько же важным, как битва против сына, и мне хотелось бы, чтобы так и оставалось. Данная битва против Волдеморта – просто местечковый конфликт, и даже если он исхитрится взять власть над миром, это будет просто один мир в противовес бесконечному их множеству. В такой день, как сегодня, я ничего не могла поделать и думала о маме. Она влюбилась бы в Хогвартс. Мама была мечтательницей. Она обучала английской литературе отчасти из-за того, что любила фэнтези. Когда я была ребенком, она очень старалась вырастить меня на фэнтези. Мама читала мне, когда я была маленькой. Я познакомилась с фэнтези через Нарнию. Впоследствии она приучила меня к спенсеровской королеве фей, к Толкину, к Питеру Пену, Сьюзан Купер. После ее смерти я прекратила читать фэнтези. Все эти чудеса и магия оказались просто унесены прочь, не оставив после себя ничего, кроме пепла и горечи, когда она умерла. Хогвартс, она полюбила бы привидений, домовых эльфов, картины. Возможность творить настоящую магию, от такого она взлетела бы до луны. Даже если бы она просто отправила меня сюда, то такое заставило бы ее гордиться мной. Это была мысль, над которой я никогда не разрешала себе задумываться. Гордилась бы она мной, теми выборами, которые мне пришлось совершать, выборами, которые я до сих пор совершала. Я причиняла ущерб людям, и давным-давно перестала по этому поводу сильно беспокоиться. Конечно, на то имелись причины, такие, которые я считала вескими, но не все со мной согласились бы. Во время пребывания в стражах я была одинока, но по крайней мере я виделась с отцом на выходных. Это немного облегчало боль, знание, что у меня кто-то есть. В это Рождество все было иначе. В первый раз я была полностью одна. До того, даже во время миссии, я по крайней мере могла позвонить папе. Теперь я даже не знала, мертв ли он или жив. Я не хотела знать, потому что так я могла хотя бы предполагать, что он жив где-то там. Я медленно открыла глаза. Сев, Я ощутила внезапную дрожь, пробежавшую по позвоночнику. В основании моей кровати высилась груда коробок, завернутых в яркую разноцветную бумагу. Как кто-то сумел подобраться так близко ко мне, пока я спала? Даже с такими вялыми, как в последнее время, насекомыми, подобный сюрприз не должен был пройти. Это могли быть домовые эльфы. Они были достаточно незаметными, что иногда даже ухитрялись избегать меня во время бодрствования, разве что я специально уделяла им внимание. Они меня совсем за дуру держат, это явно ловушка. В этих коробочках могло быть что угодно. Взрывчатка, проклятые предметы, вообще все что угодно. Самым безопасным было бы сжечь их, но не слишком умно заниматься таким в подземельях. Вероятно, имелись магические способы вентиляции, но я не могла рисковать. Последнее, что мне требовалось, так это получить репутацию пытавшейся сжечь дотла Хогвартс. Мне придется забрать подарки и бросить их в огонь где-нибудь наверху. Я скользнула в мантию, пристально наблюдая за коробками, и вытащила палочку. Левитация их всех сразу не была проблемой, и мгновением позже я спускалась по лестнице, держа подарки перед собой. У подножия лестницы меня поджидал Снейп. «Вижу, вы не открыли свои подарки», — сказал он. Снейп не выглядел удивленным. Несмотря на раннее время, он был полностью одет и выглядел свежим как огурчик. Как же здорово иметь взрослый метаболизм и потребность во сне. Почему утром Рождества из всех возможных мест он был здесь? Разве не надо было ему находиться где-нибудь еще? «Вы хотели сказать ловушки?» – пробормотала я. «Может, вы сможете сжечь их за меня?» Я позволила подаркам упасть на пол перед ним. Он на мгновение посмотрел вниз на них, но не отступил. «Я определенно отступила бы. Вы даже не заинтересовались, кто мог бы снизойти до отправки вам подарков?» — спросил он. Я всхрапнула. «Никто не стал бы беспокоиться и посылать мне что-нибудь. Не в этом году. Вы будете удивлены», — сказал он. «Я позволил себе проверить каждый из ваших подарков минимум 3 раза, используя все заклинания, какие только можно. Только один из них оказался проклят, и я передал его Аврорам, чтобы они с ним разобрались». Я бросила взгляд вниз на подарки и нахмурилась. Но кто бы мог? Я проверила их при помощи насекомых. Гермиона, Милли, Трейси, Невилл. Как ни странно, имелся подарок от женщины по имени Молли Уизли. Так как я знала каждого Уизли в замке, пришлось предположить, что она была какого-то рода родственницей. Имелись даже маленькие подарки от Гарри Поттера и Драко Малфоя. Была и коробочка от Алисы Лонгботтом. И в самом низу кучи находился подарок от самого Снейпа. «Это от вас?» – спросила я. По какой-то причине мне было трудно в это поверить. Он кивнул. Взмахом палочки я призвала подарок к себе и села на стул, ближайший к камину. Я осторожно открыла упаковку. «Зеркало?» – спросила я. Это было большое зеркало, какие обычно вешают на стены. Оно было плоским и практичным. Взглянув в него, я увидела только призрачные очертания и нахмурилась. Там был мужчина с темно-русыми волосами возраста 30 с небольшим. Он таращился на меня так, словно хотел убить. За ним стоял мужчина с лицом цвета выбеленной кости. У него не было носа и глаза были красными. «Это магическое зеркало», — сказал Снейп. «Оно называется проявителем врагов. Оно показывает врагов обладателя зеркала. Чем ближе они к вам, тем более четким становится изображение». Я вытаращилась на него. «Это... чересчур. Я надеялся, что вы осознаете, что не все вокруг ваши враги», — ответил он. «Хотя, если они настолько близко, что вы можете рассмотреть белки их глаз, то скорее всего они уже находятся прямо за вашей спиной». Снипа в зеркале не было, но там имелась большая толпа размытых очертаний, указывающая, что у меня было больше врагов, чем я считала. Я предполагала, что большинство волшебников не будут по-настоящему волноваться на мой счет. Может быть, я ошибалась. «Почему у каждого волшебника в мире нет такого же?» — спросила я. «Они дорогие, это не стоило мне ничего», — ответил он. «Я сумел захватить его во время налета в ходе последней войны, одной из нескольких». Я бросила взгляд на зеркало, которое прислонило к стулу. Оно, очевидно, не так уж сильно помогло предыдущему владельцу, и мне оставалось только удивляться, к какой из воюющих сторон относился его хозяин. Тем не менее, я не могла себе позволить отказаться от подобного подарка. «Спасибо», — сказала я, и в кои-то веки слова шли от самого сердца. «Оно не непогрешимо», — предупредил Снейп. «Есть способы обмануть его, и даже если оно сообщит вам, кто ваши враги, оно не расскажет, откуда они придут». «Я понимаю», — ответила я. Но, из того, что вы могли подарить мне, просто не нашлось бы лучшего подарка. Я не приготовила вам ничего. Он пожал плечами. Лучшим подарком с вашей стороны будет избегать создания такого количества хаоса в следующем году. Если это поможет, я буду считать, что не зря потратил деньги. Но он же вообще не потратил денег. Он развернулся. Заканчивайте со своими подарками. Этим утром завтрак будет на час позже. Восхищение из-за подарка, как давно я этого не испытывала, но зеркало было тем, что могло по-настоящему пригодиться. Как только Снейп ушел, я зарылась в остальные подарки. Гермиона подарила книгу, конечно же. Она достала мне базовые проклятия для занятых и досажденных. Пролистав книгу, я обнаружила, что заинтересовалась, вопреки самой себе. Там было заклинание для скальпирования людей, для превращения их языков в рога, наделяющее их огненным дыханием. В общем, несколько весьма полезных вещей в книге нашлось. Милли подарила мне носки. Это заставило меня слегка заржать. Весь семестр я боролась с нехваткой носков. Заклинание очистки, несомненно, убирало кровь, но, как правило, оставляло дыры в носках, и был предел тому, что могло сделать репаро. А это были теплые носки прекрасного качества. Может быть, она просто устала от вида пальцев моих ног, высовывающихся в дыры. Трейси подарила мне нижнее белье. Принтов с оружейником нигде не было, других рисунков тоже, но оно также было качественным, и его было достаточно, чтобы помочь мне продержаться 2 недели. На нем даже было мое имя. Молли Уизли связала мне свитер, прелестного изумрудно-зеленого цвета, с буквой «Т», вышитой серебром впереди. Это были цвета слизерина, и мгновение спустя я надела его. Свитер оказался на диво теплым и удобным. Также его сопровождало письмо. «Мисс Эберт, вы вернули мне мою тетю, и моя семья всегда будет благодарна вам. Считайте себя одной из нас, и если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, попросите одного из моих мальчиков». Вот, собственно, и все. Гарри Поттер отправил мне несколько шоколадных лягушек. Драко прислал набор волшебных шахмат. Был ли этот подарок от него, или на самом деле от его отца, и пытался ли тот что-то сообщить мне этим самым подарком? Проверив проявитель врагов, я не увидела там Малфоя, хотя, может, просто зеркало маленькое, а врагов много, вот Люциус и не поместился. Может, это и было какого-то рода послание, предупреждение или приглашение. Оставалось возможным, что я могла перебирать варианты, и так никогда и не прийти к правильному ответу. Я отложила набор в сторону, поклявшись поразмышлять о нем еще в будущем. Теперь оставались только подарки от Лангбаттомов. Первым был подарок Невилла. Открыв его посылку, я нахмурилась. «Еще одно зеркало?» – спросила я. Оно было намного более изукрашенным, чем то, которое мне подарил Снейп. Его зеркало было скорее делового типа, самый минимум, что больше подходило кому-то вроде Снейпа. Новое же зеркало было совершенно иным. Оно было позолоченным и выглядело так, словно немало стоит. Также оно было намного меньше, размером с мою ладонь. Я открыла зеркало и моргнула. Гермиона вытаращилась в ответ на меня. «Долго же ты не просыпалась?» Услышала я ее голос. «Что это?» Спросила я. «Невилл подарил тебе сквозное зеркало», провозгласила она. «Он одолжил мне вторую половинку, чтобы ты смогла увидеть, как оно работает. Сквозное зеркало, оно несло в себе возможности». Неожиданно изображение в зеркале сместилось. Теперь я смотрела на прекрасную комнату с одной стеной, сделанной из стекла. Там снаружи было прекрасное лазурное море. «Прекрасная сцена. В этом году у нас нетрадиционное белое Рождество», сообщила Гермиона. «Но мы сделали кое-что иное». Рывок, и сцена сдвинулась. «Это мои мама и папа», сказала Гермиона. Ее родители были не так уж и похожи на нее. Волосы их были довольно нормальными, и зубы выглядели отлично. Тем не менее, в том, как они держали себя и смотрели на меня, ощущался интеллект. «Привет, Тейлор», сказала женщина. «Мы так понимаем, что ты хорошо себя вела с нашей дочкой. Некоторые вещи из того, что мы услышали», начал мужчина. «Это Рождество», прервала его женщина. «И Тейлор там сама по себе. Гермиона переживала за тебя, знаешь ли. Она волновалась, что ты сожжешь все подарки и проведешь все каникулы мрачные, как Бэтмен. По ее рассказам, ты и правда, как Бэтмен», пробормотал отец Гермионы. «Ты уверена, что твоя фамилия не Уэйн? Если бы мой папа не был таким ботаном, то я не поняла бы отсылки». Комиксы старого стиля угасли, когда настоящие паралюди вышли на сцену, но благодаря папе я посмотрела некоторые из старых фильмов с Земли Алиф. Вообще-то, я была польщена. Ну, подземелья немного похожи на пещеры, сказала я, и я не прочь принять участие в доброй битве, хотя у меня нет пояса с инструментами, только магический поясной кошелек, заметила Гермиона. Неужели ты думала, что я не замечу? Ты вытаскиваешь оттуда намного больше вещей, чем физически может там поместиться. Звучит похоже на Бэтмена, добавил ее папа. Мои приятели всегда удивлялись, не держал ли он половину своего снаряжения засунутой в свою. Папа, воскликнула Гермиона. Ее лицо стало свекольно-красным. Он ухмыльнулся. Я собирался сказать накидку. А ты что подумала? В любом случае, протараторила Гермиона. Я знала, что ты будешь там полностью одна, и подумала, что тебе может понравиться увидеть немного нашего Рождества. Мы воспользовались твоим советом, и сейчас путешествуем по Средиземноморью. Она снова крутнула зеркало, и теперь я могла видеть крошечную рождественскую елку на столе в углу, с огромной кучей подарков под ней. «Я подарю тебе твой подарок, когда ты вернешься», — сказала я. «Мне правда понравилась книга. Она по-настоящему классная. Хотя она не сквозное зеркало», — ответила Гермиона. «Я вроде как завидую. Магия на Рождество, что может быть лучше? У тебя не будет проблем от использования зеркала?» — спросила я. «Разве оно не нарушает надзор или что там еще?» «Я спросила бабушку Невилла», — ответила Гермиона. «И она сказала, что надзор засекает только новую магию, не заклинания, которые уже там были. Нам все еще надо сохранять осторожность, чтобы зеркало не попало в руки маглам. Вот после этого у нас действительно будут проблемы. Я правда ценю все это», — сказала я. «В кои-то веки я говорила искренне. Я не ожидала ничего этим утром. Ты помогла людям, Тейлор», — сказала Гермиона. «И у волшебников с ведьмами хорошая память. Тебе следует наслаждаться подарками». Я кивнула. «Приближается время завтрака. Поговорю с тобой вечером, после ужина». Гермиона улыбнулась, и эта улыбка озарила ее лицо. «Можно поговорить о подарках, которые мы получили. Конечно, я знаю о большинстве твоих, но там может быть несколько таких, о которых я не слышала. Как вы сумели сохранить все это в секрете от меня?» – спросила я. Этот вопрос беспокоил меня. Был ли причиной сократившийся из-за холодов радиус действия моей силы? У меня и близко не было того количества насекомых, которого мне хотелось бы, чтобы накрыть нужное количество пространства. Или причина была в том, что я так сфокусировалась на моих врагах, что не уделяла достаточного внимания друзьям. Она пожала плечами. Мы обменивались записками и не болтали об этом. Я принудила себя улыбнуться. Это много значит. Я была немного подавленной. Спасибо за все. Мгновение спустя зеркало потемнело, и затем оно снова стало нормальным зеркалом. Единственное, что осталось, так это маленький конверт с именем Алисы Лангбаттом на нем. Я осторожно открыла его и заметила, что все, что там имелось, так это единственный кусочек бумаги. Буквы на бумаге были написаны детскими каракулями. Выглядело все так, словно пишущий испытывал трудности с прорисовкой каждой буквы, хотя слова там были совсем не детскими. «Спасибо за мою жизнь», вот и все, что там говорилось. Больше в конверте ничего не было, но там и не должно было быть. Забавно, что вещью, из-за которой мама больше всего гордилась бы тем, чего я достигла в этом мире, было то, во что я вложила меньше всего усилий. Это было небрежное, импровизированное замечание, и тем не менее, нашлись люди, сумевшие извлечь из него пользу, чего я никогда бы не сделала. Собирая подарки, чтобы отнести их в свою комнату или положить в сумочку, я обнаружила, что мои глаза горят. Должно быть, я не слишком хорошо спала предыдущей ночью, вероятно из-за того, что домовые эльфы чуть не разбудили меня. Горло тоже сдавливало. Мне стало интересно, не следует ли нанести визит Помфри. Было бы плохо слечь с чем-то, что волшебники могли вылечить. И все же, направляясь на завтрак, я ощутила, что эта мрачность при пробуждении практически полностью рассеялась, и обнаружила, что практически с нетерпением жду того, что принесет грядущий день. Глава 44. Рождество. «Не совсем привычное тебе Рождество, да?» – спросила я Поттера. Мы сидели на ступеньке и пялились в окно на снег. Для битвы снежками было недостаточно учеников, но парочка лепила снеговика. Мне было интересно, собираются ли они оживить его. Смогу ли я когда-нибудь сделать шляпу как у снеговика Фрости 29? Может быть, создание шляп, способных анимировать тела, вызовет зависть у сортировочной шляпы. Это даже не обязательно должен быть снеговик. Оживление трупов, скорее всего, будет более полезно, и у них не будет всей этой проблемы с теплом и огнем. Конечно, снеговика легче сделать, чем трупы, по крайней мере, поначалу, но летом от них не будет толку, так что, скорее всего, нет. Или, может быть, я смогу оживлять мусор, вроде того, что делал сочник. Гарри Поттер всхрапнул. Ага, это Рождество просто фантастика. Единственное, что могло бы сделать его лучше, если бы Рон остался и был рядом. А в этом году мне взаправду подарили подарки, и люди счастливы, что я нахожусь рядом с ними. Должно быть мило, сказала я. Тебе следует радоваться, что ты не оказался в конечном итоге в Слизерине. То, что ты полукровка, это нормально, но убийство старичка Волди, вероятно, задело бы кого-то за живое. Ты же его совсем не боишься, не так ли? Спросил он, странно глядя на меня. Все остальные, даже взрослые, в ужасе от него. Он маленький симптом гораздо большей проблемы, ответила я. Как и большинство темных волшебников, по крайней мере, насколько я могу судить. Что ты имеешь в виду? Медленно спросил он. Это проблема с волшебным сообществом, объяснила я. Вообще-то, отчасти и с магловским обществом тоже. Есть люди, которые не получают честного шанса, возможности самим определять свою судьбу. Темный волшебник возникает и говорит им, что он даст этот шанс, но новое правительство, созданное им, заканчивает так же плохо, как и предыдущие. Ты ведешь себя так, словно темные волшебники иногда побеждают, сказал Гарри, выглядя удивленным. Конечно, побеждают, я читала книги по истории. Просто, если они побеждают, то их, как правило, не называют темными волшебниками. Они считаются праведными и правильными. Историю пишут победители, или, по крайней мере, люди, которые пытаются перед ними выслужиться. У тебя довольно-таки определенные идеи о том, как все устроено, сказал он. Мне казалось, слизеринцы гораздо гибче. Ты имеешь в виду, что они следуют за кем угодно, лишь бы у него была власть? Спросила я. Вероятно, так оно и есть. Но тогда надо, чтобы был кто-то, кто считал бы, что знает все лучше, чем все остальные, или никогда ничего не будет сделано. Что? Ну, ты слышал о супергероях из комиксов? Так, вроде Бэтмена или Бананамена 30, ответил он. Бананамен, неважно, верно. Ну, супергерои считают, что все должно происходить определенным образом. Обычно именно так все и обстоит. Суперзлодей также сильно верит, что все следует изменить. Из-за того, что супергерои, как правило, на стороне правительства, они получают все благоприятные отзывы в печати. Так что, суперзлодеи неплохие, некоторые из них очень плохие, сказала я. Но не все из них так плохи, как остальные. Хотя они все получают одинаковый ярлык. То же самое и с темными лордами. Кто-то, настроенный революционно, получает этот ярлык, хотя на самом деле лишь пытается изменить все к лучшему. Мне казалось, ты сказала, что они ничего не улучшают. Обычно нет. Некоторые из них намереваются, но власть как наркотик, особенно власть над другими людьми. Даже если они не падают жертвами этого наркотика, их последователи могут пасть, или если не они, то их потомки. Так что, сама знаешь кто, неплохой, его люди пытали других, пока те не сходили с ума, ответила я. И он пытался убить младенца, безуспешно. Эта комбинация зла и некомпетентности довольно-таки опасна. Он вытаращился на меня, затем коротко рассмеялся. Вот так и доверяй слизеринцу, чтобы он затем посмеялся над тем, что разрушило мою жизнь. Я пожала плечами. Со всеми случаются ужасные вещи. Вопрос в том, встанешь ли ты, стряхнешь с себя пыль и сделаешь что-то с проблемой, или решишь лечь и умереть. Сдавшийся, не прав всегда. Не каждый может быть тобой, сказал Гарри. Иногда у тебя нет никакой силы, чтобы что-то изменить. Конечно, он был прав. Когда меня травили Эмма, София и Мэдисон, я практически ничего не могла сделать. Я могла попытаться дать отпор, но это привело бы только к еще большей боли. Имелись вещи, которые я не была готова совершить, и последствия которых привели бы меня в тюрьму или еще куда хуже. Тогда ты наблюдаешь и выжидаешь, ответила я. Ты не всегда будешь бессильным, и придет время, когда все изменится. Вот тогда и следует делать свой ход. Иногда ты можешь быть довольно холодной. Я слизеринка, пожалуй, я плечами. Настолько же, насколько мне не хотелось ей становиться, шляпа была, вероятно, права. Лично я считаю, что люди, которым я доверила бы прикрывать спину, будут иметь характеристики всех домов. Мне бы не помешали люди, умные, как Рейвенкла, верные, как Хаффлпафф, храбрые, как Гриффиндор и хитрые, как Слизерин. Дай мне 20 таких волшебников, и через год я буду контролировать магическую Британию, а через 10 – весь мир. Разве не это попробовала осуществить сама знаешь кто? – спросил Поттер. Он идиот, – отозвалась я. Попытка править при помощи страха означает, что тебе всегда придется беспокоиться насчет того, что кто-то вонзит тебе нож в спину. Если же заставить людей считать, что они сами хотят, чтобы ты правил ими, то все сработает гораздо лучше. Гарри странно посмотрел на меня. «Разве не этим ты занимаешься?» «Я не пытаюсь никем править», — ответила я раздраженно. «Я просто хочу, чтобы люди оставили меня в покое. Если они так сделают, то со мной все будет в порядке. Даже если люди будут страдать», — спросил он. «Что ты имеешь в виду? Предположим, что они нацеливаются не на тебя, может быть, ты чистокровная, но они все еще нападают на Маглорожденную. Будешь ты что-то предпринимать по этому поводу или нет?» «Не могу ответить на такой вопрос», — сказала я. «Являться чистокровной означало бы, что я буду совершенно иным человеком. Мне хотелось бы думать, что что-то бы предприняла, но гарантий никаких нет. Та, какая я сейчас, я не могу стоять в стороне и позволять вредить людям. Они страдают сейчас», — заявил Поттер. «Я подожду своего момента», — ответила я. «Как первогодка, я не настолько могущественна, как хотелось бы считать некоторым людям. Даже мне, на самом деле, это приводило в уныние, быть настолько ограниченной. Возможности приложения магии были бесконечны. Паралюди обычно обладали только одной суперсилой, пускай и зачастую силой с многочисленными применениями. Волшебники же могли сделать практически что угодно, при условии достаточного времени и изобретательности. Мне хотелось, чтобы я могла делать все, но магия также требовала упорной работы, и заклинания в каком-то смысле были схожи с математикой. В математике все вело к чему-нибудь иному. Без сложения и вычитания, ты не мог осуществлять умножение. Без умножения, не мог производить деление. Без всех этих навыков, ты мог даже не начинать браться за навыки более высокого порядка. То же самое и с магией. Я не могла просто начать бесполочково и невербально кастовать заклинания, словно была самим Мерлином. Одни навыки вели к другим, и хоть у меня имелось преимущество целеустремленности и умения трудиться, я даже близко не являлась таким магическим гением, как Гермиона. Чтение с опережением имело свои пределы. Некоторая магия требовала практической демонстрации, а близнецы Уизли учились только на третьем курсе. В магии, как я обнаружила, лучше было отточить до совершенства несколько заклинаний, чем знать огромное их количество и едва-едва быть в состоянии их исполнить. Гарри помолчал. «Мои родственники ненавидят меня за то, что я волшебник». Я пристально посмотрела на него. «Это было не то признание, которым ты делишься с незнакомцем, за исключением случаев, когда это что-то, что тебе просто следует сказать. Тогда эта ненависть на самом деле не из-за тебя, не так ли?» Он удивленно посмотрел на меня. «Люди ненавидят то, чего не понимают, и я не уверена, что понимаю то, чем мы занимаемся. Для тех, у кого нет силы, все должно быть еще страшнее. Все не так уж плохо, если ни у кого нет силы, но когда кто-то видит, что делают другие люди, они, вероятно, ощущают небольшую зависть». Лицо Гарри напряглось. «Ты не знаешь их. То, как они со мной обращаются, это неправильно. Они издеваются над тобой?» – спросила я. «Потому что есть вещи, которые могут сделать магловские власти. У волшебников их, кажется, не очень много, но быть полукровкой означает, что ты стоишь одной ногой в каждом из двух миров. Используй, что должен, дабы выбраться». «Никто не поверит мне», — сказал он мрачно. «И у меня был разговор с Дамблдором. Он сказал, что на моем доме есть магические защиты, чтобы я был в безопасности, и поэтому он держит меня там. Он не может найти другое место с магическими защитами?» — спросила я. «Ты сказал ему, насколько плохо все у тебя дома?» Гарри покачал головой. «Может, тебе следует сказать...» Заметила я, у волшебников есть способы изменять разумы людей, и если Дамблдор должен держать тебя с ними, возможно, он сможет сделать так, чтобы они лучше к тебе относились. Может, он сможет просто запугать их до согласия, или заставить их забыть о том, что они ненавидели тебя. В любом случае, ты в выигрыше. Это будет не то же самое, как если бы они любили меня по-настоящему», — сказал он. «Но, по крайней мере, плохое обращение прекратится. Я не осведомлена о наличии какой бы то ни было магии, которая может заставить кого-нибудь искренне полюбить тебя, хотя слышала о любовных зельях. Хотя, из того, что я уловила о них, это плохая идея». Он нахмурился и уставился на пол. Выглядело все так, словно он обдумывает то, что я сказала, и это было хорошо. «Мне повезло. Мои родители любили меня. Несмотря на то, что моя мама умерла, она оставила мне воспоминания об этой любви, и они были частью того, что помогло мне выстоять в последовавшие темные времена. Даже в самые мрачные дни отцовской депрессии я не сомневалась, что он любит меня. Он был не в состоянии продемонстрировать эту любовь, но я знала, на что могло быть похоже расти в доме без любви, с людьми, которые активно презирали тебя». Поттер не выглядел так, словно с ним обходились ужасно плохо, но с другой стороны, практически никто так не выглядел. У него был недобор веса, но за последние несколько месяцев он прибавил. Он казался общительным и выглядел беспечным и счастливым. Была ли это маска, прикрывающая боль? Я бы хотела иметь возможность помочь ему, но я находилась не в той позиции, где могла бы что-то сделать. Отправиться к нему домой и запугать его приемных родителей, скорее всего, просто превратила бы их страх в гнев, который они обратили бы на самого Гарри. Потребовалась бы настоящая угроза возмездия от кого-то, о ком приемные родители Гарри знали, что он последует этой угрозе, вроде Дамблдора, чтобы действительно изменить ситуацию. Вызов магловских властей приведет к тому, что Гарри просто выбросит из дома, и затем он окажется в точно такой же ситуации, как и я во время летних каникул. Пожиратели смерти были на подъеме, и для Гарри покинуть защиту дома являлось хорошим способом оказаться убитым. «Тебя не смогут полюбить», — сказала я, — «не дома. Но это не означает, что ты не найдешь других людей, которые будут любить тебя. Иногда друзья могут оказаться твоей второй семьей». Я ощутила внезапную волну грусти. Сара, Рэйчел, Брайан, они хорошо отнеслись ко мне, несмотря на то, что были злодеями. Со своей командой в стражах я не была так близка, за исключением, может быть, голема, но они тоже были славными. Гарри кивнул. Рон собирался остаться на Рождество, но там случилось что-то насчет тети, возвращающейся домой, или нечто в этом духе, и это помешало ему. «Правда?» – спросила я небрежно. Рон был не так уж и обрадован, так как никогда не встречал тетю, но некоторые из его старших братьев вспомнили ее. Так что, в сущности, я обманом лишила его Рождества с другом. Я, может, и испытала бы неловкость по этому поводу, но лекарство помогло гораздо большему количеству людей, чем навредило, и иногда было важно оставаться прагматиком в подобных вещах. «Уже практически время ужина», — сказала я. «Слышала, что там будет нечто особенное». «Ага», — воскликнул Гарри с энтузиазмом, похоже, забыв о своем расстройстве по поводу семьи Ирона. «Хагрид мне все рассказал. Раз уж все застряли здесь вдали от своих семей, то они попытались сделать ужин чем-то особенным. Тогда пошли», — сказала я. Гарри оказался прав насчет ужина. Там были индейки, куски жареного мяса и картошка. Имелся соус, который, очевидно, назывался Чиполлота 31. Имелись также и другие блюда, хотя большинство из них были, несомненно, британскими. Также на столе были волшебные петарды. Некоторые из гриффиндорцев рванули их, и они сработали со взрывом, звучавшим подобно выстрелу из пушки. Их окружило облаком голубого дыма, а также выбросило адмиральскую шляпу и несколько белых мышей. Некоторые другие ученики тоже подрывали петарды, и хотя звук и дым, кажется, не менялись, цвета отличались и вещи появлялись практически случайно, вроде старых игрушек на дне картонных коробочек с завтраком, из тех времен, когда люди еще не осознали, что дети или проглотят их, или просто разорвут коробку, выискивая эти игрушки. Каждый раз, когда никто не смотрел, я хватала и бросала в сумочку все петарды, до которых могла дотянуться. Они были бесплатны, и никогда не знаешь, когда может потребоваться отвлечение и клуб дыма. Также я была вполне уверена, что мои насекомые смогут активировать такую петарду. Я, может быть, даже смогу активировать несколько. Это не даст мне большого преимущества, но иногда между тем, чтобы оказаться мертвой и не оказаться мертвой, пролегала очень тонкая грань. Я видела, как Снейп несколько раз хмурился, когда смотрел в моем направлении. Подозреваю, он заметил исчезновение праздничных подарков, несмотря на то, что я сгребала их к себе в сумку только тогда, когда никто не смотрел. Самым лучшим временем для этого, как правило, оказывались моменты, когда кто-то из остальных учеников бахал петардой, потому что у людей имелась склонность смотреть на источник громкого звука. Я сладко улыбнулась Снейпу, после чего он стал выглядеть смутно обеспокоенным. Похоже, мне придется поработать или над тем, чтобы выглядеть более искренне во время улыбок, или над своим публичным образом. Дамблдор вместо своей обычной шляпы носил какую-то монструозную конструкцию, украшенную цветами. Оно выглядело немного по-девчоночи на его голове, но из того, что мне довелось наблюдать, мода волшебников разошлась с Макгловской давным-давно. В конце концов, шотландцы носили килты, и никто не полагал, что это означает их переодевание в одежду противоположного пола. Похоже, мне придется научиться проверять свои предположения, имея дело с отличающимися культурами. В конечном итоге, мой опыт столкновения с иными культурами был крайне ограничен. Я побывала в различных странах в ходе атак губителей, но обычно это были суматошные попытки не дать людям умереть, и окружающая местность едва воспринималась мной. Единственным взаимодействием с местными обычно было выкрикивание им инструкций, или использование насекомых, чтобы найти выживших. За исключением этого, я провела всю свою жизнь в Штатах, тогда как там имелись определенные культурные различия по регионам. Штаты, в сравнении с остальным миром, были действительно однородны. В моем пылающем пудинге обнаружился серебряный сикль, что, положа руку на сердце, выглядело опасным для здоровья. Я нахмурилась на мгновение. Галлеоны стоили 5 фунтов, и в галлеоне было 17 сиклей. Раздражало, что волшебники не используют в своих деньгах десятичной системы, из-за чего вычисления в уме становились намного сложнее. Один сикль, не так уж много денег. В моей комнате было спрятано намного больше. Ни Милли, ни Трейси не прикасались к ним, и никто из остальных девочек не пытался достать эти деньги. Я подозревала, что дело в моей репутации как пророчицы, а также в том, что это приведет к жестокому возмездию. Вещи, появлявшиеся из петард, похоже, не исчезали, что означало, что детишки, запускавшие их, оказались завалены всевозможными рождественскими подарками. Для отвода глаз я бахнула одну петарду и обнаружила, что стала обладательницей набора «Отрасти свои собственные бородавки». Идеальный подарок для кого-то, живущего в спальне, заполненной ненавидящими ее девочками. При использовании в нужное время, может оказаться умелой формой мести. В общем, под конец Рождества я оказалась удовлетворена. Я украла больше дюжины петард, сейчас покоящихся в мошне, набила живот едой, сумевшей даже превзойти обычно отменное качество местной пищи. Наконец, я планировала прошмыгнуть в запрещенную секцию библиотеки. Сейчас было идеальное время. Все будут в оцепенении после приема пищи, и множество картин отсутствовали, находясь на вечеринках с картинами в других замках. Некоторые из них все еще дежурили, но я могла на короткое время выслать на разведку насекомых, прежде чем им придется вернуться в мою сумочку и теплоту мантии. Чтение этих книг могло дать мне нужные ответы. В числе этих ответов было и то, из-за чего эти книги оказались в запрещенной секции. Это изводило меня весь семестр. Не имелось лучшего способа заставить кого-нибудь сделать что-то, чем сказать ему, что это запрещено. Я даже не собиралась сама входить в запрещенную секцию. Я собиралась посмотреть, не смогу ли воспользоваться магией, чтобы поднять книгу, не заступая за черту, или есть ли у них какого-то рода магическая сигнализация. Я уже спланировала маршрут побега, просто на всякий случай. Если сработает, то мои магические навыки смогут улучшиться за более короткий срок, чем я планировала. Будет здорово. Глава 45. Падение. Пока мы бежали по коридорам, я гадала, как же все так быстро пошло наперекосяк. Вход в запретную секцию вообще не был защищен. Вместо этого все без исключения книги были индивидуально зачарованы, дабы трубить тревогу, когда их открывают. Это выглядело немного чрезмерным, но, возможно, магия не требовала ужасных затрат, за исключением времени, для установки защиты на все книги до единой. Мне не хватало квалификаций, чтобы оценить количество волшебника часов, затраченных на это дело. Кажется, они считали это важным, что делало мое проникновение в запретную секцию, в свою очередь, еще более важным. Что они пытались скрыть? Насколько полезны были книги в запретной секции? Очевидно, я не смогу узнать этого, пока не буду в состоянии разобраться с защитными заклинаниями на книгах, или пока не смогу убедить учителя, что заслуживаю пропуска. Второй вариант выглядел так, словно этого никогда не произойдет. Где, черт побери, он сумел достать мантию-невидимку? Мы оба бежали под мантией, которая, вообще-то, для этого не предназначалась, и я была уверена, что наши ноги иногда показывались снаружи. Хуже того, я продолжала беспокоиться, что один из нас наступит на мантию и споткнется об нее. Он уже был в библиотеке, когда я прибыла туда, и я обнаружила его первым, при помощи насекомых и затем заклинания. Оно не дало мне точного местоположения, но все было достаточно близко, чтобы я смогла застать его врасплох. Я сообразила, что учителям не потребовалось бы оправдание в качестве невидимости. Если кто-то из учеников был под невидимостью, то потому, что занимался чем-то нечистоплотным. Все же, закалывание ножом Треверса, или еще хуже, снипа, ничего хорошего мне бы не принесло. Разместив на нем жучков-шпионов, я выяснила, что он был чересчур мал для профессоров, и слишком велик для Флитвика. Я только собиралась разобраться с ним, когда он открыл одну из книг. Именно в тот момент все покатилось под откос. Если бы в Хогвартсе не было усиленных мер безопасности, то можно было бы относительно легко убраться прочь. Но не в этом случае. Дамблдор заботился большим количеством мер безопасности, чем я считала. «Он здесь!» Услышала я крик одной из картин. Мы бежали через коридор под мантией-невидимкой. Неудачный эффект. Наши шаги оставались слышимыми, пускай и менее видимыми, чем я считала. Схватив Поттера, я использовала насекомых, чтобы открыть проход впереди. Этот проход преднамеренно был размещен вне поля зрения каких-либо картин. Втянула Гарри внутрь, и дверь захлопнулась за нами, как раз в тот момент, когда быстро передвигавшиеся ожившие доспехи появились в коридоре. Мы вдвоем сидели тихо, несмотря на то, что от пыли в коридоре хотелось чихнуть. Ухватив Поттера за рукав, я потащила его во тьму. Если мы будем слишком близко к коридору, то один из профессоров обнаружит нас при помощи заклинания обнаружения людей. Я всесторонне изучила заклинание и знала в точности, насколько нам нужно отойти, чтобы остаться незамеченными. К несчастью, это не приблизило нас к подземельям или башне Гриффиндора. Это привело нас во внутреннюю часть замка. Замок строился во времена, когда маглы все еще периодически пытались вырезать волшебников, так что эти секретные проходы были частью системы обороны замка. Тем не менее, некоторые из тайных проходов оказались забыты за тысячу лет, прошедших с тех времен. Имелись несколько проходов, которые я надеялась исследовать во время каникул, некоторые из них я все еще не поняла, как открыть. Данный проход требовал прикосновения к основанию факела, но я видела другие проходы, требовавшие кодового слова, и я подозревала, что таковые потерялись во тьме веков. Выяснение, что же это за слово, могло потребовать кого-то с уровнями навыков Дамблдора. Этот проход был одним из них. Мне потребовалась вечность, чтобы разобраться, как открывать дверь, и у меня не было ни единого шанса на исследование из-за того, что я была под особенно тщательным наблюдением со стороны персонала и других учеников. Сие было отчасти вызвано тем, что я к тому времени уже один раз оказалась жертвой попытки убийства, и также, как я подозревала, из-за того, что они боялись того, что я собираюсь совершить. Даже сейчас я использовала насекомых для создания шума в коридорах. Было вопросом времени, когда они додумаются пересчитать учеников, и тогда все закончится. Мои насекомые стучали по мечам на тех нескольких доспехах, которых не оживили, и делали другие вещи, которые должны были выглядеть так, словно невидимые ноги пробирались глубже в замок. Проталкиваясь все глубже и глубже в проход, мы, наконец, убрались достаточно далеко, чтобы заклинание не обнаружило нас. Мы достаточно далеко углубились в туннель, чтобы вокруг царила кромешная тьма. Место было заполнено пауками и их паутинами, и это означало, что я хорошо представляю обстановку вокруг нас. Все, очевидно, было старым, если судить по приросту пауков, и, возможно, пауки здесь будут достаточно хороши, чтобы начать выращивать рой. Дома я была существенно ограничена в том, что могу сотворить со своими пауками, потому что они принимались жрать друг друга, стоило им оказаться вне радиуса моей силы. Здесь же я никогда не отходила настолько далеко, чтобы это стало проблемой. Только на летнее время нужно будет что-нибудь придумать. Я и так уже вызвала нашествие бобгартов, а пауки некоторые вообще были ядовиты. «Нам нужно вернуться в наши комнаты», — сказала я тихо и быстро. «Я не знаю, куда ведет этот проход. Мне казалось, ты девочка, которая знает все», — пробормотал он. «Где ты раздобыл эту мантию?» — спросила я. «Последнее, что мне требовалось, было предоставление ему возможности поразмышлять над моими способностями провидицы. Никто не должен был знать, каковы мои ограничения, так как это означало бы, что они смогут разобраться, где у меня слепые пятна. Тот факт, что мои друзья смогли удивить меня на Рождество, сам по себе был достаточно пугающим». «Подарок», — сказал он. «Из петарды выпал?» — спросила я. «Если дело было в этом, то я собиралась открыть все свои петарды, как только вернусь к себе. Хотя я подозревала, что дело не в них. Я наблюдала за тем, что доставалось людям, дабы посмотреть, выходило ли из них что-нибудь достаточно хорошее для меня, чтобы я могла проигнорировать использование петард в качестве отвлечения. По большей части там было дешевое дерьмо, хотя и попадались довольно милые шахматы и другие предметы. И среди них не было ничего, что мне требовалось». Гарри покачал головой. «Я получил записку, в ней говорилось, что мантия принадлежала моему отцу. Не знаю, кто ее послал. Вероятно, это был Дамблдор», — заявила я. «Именно то, что он сделал бы, дать ребенку мантию-невидимку в то время, когда я была атакована невидимыми людьми. Подобное всегда заканчивается хорошо». «Все было нормально», — ответил он угрюмо. «По крайней мере, у него хватило здравого смысла не пытаться проследить за мной, хотя, возможно, это стояло следующим в его списке действий. Парни в этом возрасте были не самыми сообразительными созданиями, и он был гриффиндорцем, что означало предрасположенность к тому, чтобы вначале кидаться, а уже потом думать». «Почему ты находился в запретной секции?» — спросила я. «Я получил мантию-невидимку», — ответил он. «Что еще мне оставалось с ней делать? Я не мог побеспокоить с ее помощью Рона или Невилла, а защита лестницы к девочкам работает, даже если ты невидим». «Уже попробовал?» «Да», — сухо спросила я. «Рон говорит, что у девочек ванные комнаты лучше, чем у нас», — запротестовал Гарри. «С пузыриками и розовые, и с магическими зеркалами. Я бы вытаращилась на него, если бы могла хоть что-то видеть». Я компенсировала этот недостаток, выпустив часть насекомых из своей сумочки, распространив их по объему и усадив часть на Поттера. «Только часть из этого правда», — сказала я. «И тебе все равно не следует пытаться залезть туда». «Ну, тебе не следует», — начал он, и затем отступил назад. Его нога соскользнула, и он ухватил мою рубашку, в попытке выпрямиться. Пол под нами треснул, и внезапно мы оба заскользили вниз. Поттер закричал. Я сумела сохранить молчание, хотя и хотелось последовать его примеру. Была ли это ловушка какого-то рода, или просто результат тысячелетнего забвения? Мне едва хватило времени подумать об этом, прежде чем я врезалась в спину Поттера. Я считала, что предыдущая темнота была плоха, но это была чернотой, какой я не могла припомнить, темнее силы мрака. Я не видела собственных рук. Я отпихнулась прочь от Поттера. Шокировало то, насколько он все еще оставался щуплым, даже после всего этого времени в Хогвартсе. Дотянувшись до палочки, чтобы выполнить заклинание света, я застыла, ощутив поверхность, на которую мы приземлились. Она была мягкой, но все же, тщательное обследование показывало, что она ощущалась так, словно там были чешуйки. Это была какая-то кожа, в которой больше не было исходного жильца. Только два вида созданий сбрасывали свою кожу похожим образом, и первый тип из них я ощутила бы и смогла бы контролировать. И только затем я ощутила нечто вроде странного, горячего ветра, дующего на нас. Пахло чем-то прогорклым, вроде гниющего мяса и протухшей крови. «Здесь кто-то есть, рядом», — сказал Поттер. Мне показалось, что довольно глупо было с его стороны вообще что-то говорить. Кто бы здесь ни находился с нами, он без сомнения уже слышал звуки того, как мы упали сюда, проломив крышу. Зачем выдавать нашу позицию, если того не требуется? В комнате, в которой мы находились, практически не было насекомых. Все выглядело практически так, словно все насекомые, которые когда-то тут имелись, сбежали прочь из чувства самосохранения, или оказались убиты. Насекомые из моей мошны начали растекаться по комнате. Потребовалось время, но в финале я начала ощущать помещение, в котором мы находились. Оно было огромным, но та штука, которую мы слышали и ощущали, находилась прямо перед нами. Мои насекомые столкнулись с чешуйками. Распространяясь, насекомые начали ощущать размер этой штуки. Она была огромной, длиной с полуприцеп 32, может быть немного длиннее. Она была выше меня и, насколько я могла сказать, выглядела все так, словно она имеет форму огромной змеи. Я застыла. Или эта штука могла видеть нас, в каковом случае ее привлекло движение, или она могла слышать нас. Она находилась достаточно близко, так что даже с учетом ее размеров, я не была уверена, что смогу вовремя отскочить с дороги, а Поттер оказался бы гарантированно убит. В отчаянии, я посылала насекомых все дальше и дальше вперед, ища выход. Пока я не буду знать, куда нам двигаться, движение могло оказаться как раз тем, что привлекло бы внимание этой штуки. Тем не менее, стоять здесь тоже не входило в число вариантов. Рано или поздно, эту штуку обуяет любопытство, и множество животных исследовали вещи при помощи укусов. При размерах штуки, укус или перережет одного из нас напополам, или, еще хуже, она просто проглотит нас целиком. Насекомые, оказавшиеся рядом с клыками штуки, умерли почти мгновенно, в агонии. Я поморщилась, радуясь тому, что никто не мог этого увидеть. Штука была ядовитой. Как бы сказать Поттеру, что нам следует уйти, не потревожив создание. Если бы это был один из неформалов, то я как-нибудь смогла бы использовать насекомых, но Поттер ничего не знал. «Мне кажется, нам следует убираться отсюда», – пробормотала я в ухо Поттера. Я говорила почти неслышно, но тем не менее, услышала звук движения. Раздался ужасающий звук чешуек, скользящих по камню, и дыхание на наших лицах стало горячее. Я крепко ухватила мантию Поттера и приготовилась к уходу в сторону. В одиночку у меня, вероятно, получилось бы. Животное такого размера, вероятно, было не таким уж быстрым, если не усилено магией. Тем не менее, учитывая близость штуки и тот факт, что я собиралась тянуть за собой Поттера, я боялась, что окажусь недостаточно быстрой. Я услышала монструозный шипящий звук, а затем, шипение и скрежещущий ответ сбоку от меня. Это говорил Поттер. Он говорит, что голоден, сказал Поттер. Поттер говорил на змеином, я не слышала о таком таланте, но я только начинала изучать магию. Теперь это было полезным, но только если Поттер не потеряет головы. Как можно перехитрить змею? Скажи ему, что мы не пища, что время ему пробудиться еще не настало, сказала я тихо. Последним, что мне хотелось бы сделать, настроить эту штуку против себя. Очевидно, змея могла слышать, раз уж она говорила с Поттером, разве что речь работала на магическом уровне. Гарри возле меня зашипел и заплевался, и в течение следующей минуты между ними происходил разговор, которого я не понимала. Мне это не нравилось, и я взвесила свои варианты. Мой порошок тьмы, скорее всего, не сработает на змее. У них была репутация созданий, способных ощущать вещи во тьме при помощи языка. Также, вокруг уже было темно. Порошок больше помешал бы нам, чем ей. Шарики не сработали бы на штуке, у которой нет ног. Рождественские петарды могли сработать, в зависимости от того, насколько хорош был ее слух. Несмотря на способность слышать Поттера, оставалось возможным, что штука была глухой. Я смутно припомнила, что змеи не могли слышать. В любом случае, у нее не было каких-либо заметных ушей, так что, даже если она могла слышать, петарды могли лишь настроить ее против нас. Я посылала насекомых все дальше и дальше, высматривая путь наружу. Я обнаружила внезапный бриз на востоке и потянула за рубашку Поттера. «Если я создам свет, это не взбесит его?» – спросила я. Он говорит, что, если посмотрим ему в глаза, то это убьет нас, – ответил Поттер. В его словах слышалось восхищение вместо испуга. «Как мило!» – пробормотала я, доверяя Хогвартсу, в котором водятся монстры в пещерах под ним, с ядовитыми клыками и способностью убивать взглядом. Это объясняло бы, почему там не было насекомых, предполагая, что время от времени внизу все же появлялся свет. Возможно, что вход, который я учуяла, давал достаточно солнечного света, чтобы взгляд срабатывал. Или, возможно, там имелись магические факелы, вспыхивавшие по желанию этой штуки. «Мне кажется, оно одиноко», — сказал Гарри, после еще одного обсуждения с существом. «Оно ядовито», — отозвалась я, — «и оно может убить нас, просто глянув. Это означает, что даже если оно дружелюбно, оно все равно может убить нас, не желая того. Также оно 50 футов в длину, и это означает, что оно может нас просто раздавить. «Откуда ты это знаешь?» – спросил он. «Сам как думаешь?» – спросила я в ответ. На самом деле это не было ответом на его вопрос, но, позволив ему придумать свой собственный ответ, мне не придется придумывать мой. «Я знаю дорогу наружу. Оно хочет, чтобы мы вернулись», — сказал Поттер. «Скажи, что вернемся», — ответила я. Соврать 50-футовой змее не являлось проблемой, а вот умереть из-за нее являлось. В конечном итоге, я собиралась сделать так, чтобы Поттер сказал то, что требовалось, дабы мы оба смогли оказаться в безопасности. Он поговорил и мгновение спустя сказал: «Он позволит нам уйти». Я ощутила неожиданное чувство облегчения. Я боялась, что в конечном итоге дойдет до убийства Поттера, и это, скорее всего, плохо отразилось бы на мне. Выбраться самостоятельно было бы трудно, но возможно, но с Поттером подобное стало бы практически невозможным. Теперь у нас был шанс. Если повезет, я, может, даже смогу свалить убийство Филча на эту штуку. Волшебники, как правило, не слишком хорошо умели расспрашивать, и если там будет очевидное объяснение, они, скорее всего, на нем и остановятся. «Хорошо», — сказала я. Я потащила Гарри во след за собой так быстро, как только могла. Он спотыкался за моей спиной, но я двигалась безошибочно. Ковер из насекомых двигался передо мной, рисуя мысленную картину обстановки вокруг в ощущениях. «Ты это слышала?» — спросил Поттер. Впервые он звучал обеспокоенно. Он слышал звук насекомых из моей сумочки, двигающихся в темноте. Рядом со змеей он не боялся, а теперь испугался. «Ерунда», — коротко ответила я. Я продолжала тянуть его за собой, и он спотыкался по дороге. Впереди находился проход. Он, кажется, был блокирован кустами ежевики. «Не смотри назад», — сказала я. Монстра не было в пределах поля зрения. Насекомые позади нас проверяли. Тем не менее, насекомые на полу уже двинулись вперед, сквозь кусты, исследуя лес снаружи. «Люмос», — сказала я, вытащив палочку. Хотя я преднамеренно сделала свет тусклым, мы оба заморгали и испытали проблемы, пока зрение приходило в норму. Колючие кусты перед нами были густыми и непроходимыми. «Твоя палочка с тобой?» – спросила я. «Ага», – отозвался Гарри. «Создай свет», – сказала я. Он так и сделал, и я начала прорезать проход наружу при помощи палочки, начав с нижнего левого угла кустов. Потребовалось несколько заклинаний, и даже тогда я прорезала лишь небольшой проход. Последнее, что нам требовалось, так это подтолкнуть штуку за нашими спинами, дабы та вышла и начала исследование при свете дня.